вторая любовь. Любовь Евгеньевна Белозерская. Любовь Евгеньевна Белозерская, годы жизни 1895-1987, вторая жена Михаила Булгакова в 1924-1932 годах, также была одним из возможных прототипов Маргариты в ранних редакциях романа «Мастер и Маргарита». Она оставила посвященные Булгакову мемуары «О мед воспоминаний» 1969 года, а также подготовленную по его рекомендации рукопись о своей эмигрантской жизни в Константинополе и Париже «У чужого порога». Ее устные рассказы на эту тему послужили материалом для пьесы «Бег». Любовь Евгеньевна также написала третью книгу воспоминаний «Так было». О своем знакомстве с известным историком-академиком Евгением Викторовичем Тарле уже после развода с Булгаковым. Мемуары «У чужого порога» и «Так было» были изданы в 1989 году посмертно. Любови Евгеньевне Белозерской Булгаковым были посвящены роман «Белая гвардия», повесть «Собачье сердце» и пьеса «Кабала Святош». Любовь Евгеньевна родилась 18-30 сентября 1895 года под Ломжей, Польша, в столбовой дворянской семье. Старшая ветвь ее рода была княжеской, восходя к князьям Белозерским-Белосельским. Ее отец, Евгений Михайлович Белозерский, умерший в 1897 году в возрасте 44 лет, был дипломатом, а потом служил в акцизном ведомстве. Мать Софья Владимировна Белозерская, урожденная Саблина, годы жизни 1860-1921, окончила Московский институт благородных девиц, получив там музыкальное образование. Всего в семье Белозерских, кроме Любови, было трое детей. Дочери Вера 1888 года и Надежда 1891 года, а также сын Юрий 1893 года рождения. После смерти отца семья Белозерских переехала к дальним родственникам в Пензу. Любовь Евгеньевна окончила серебряной медалью Демидовскую гимназию в Санкт-Петербурге. Там же она училась в частной балетной школе. В 1914 году Любовь Евгеньевна окончила курсы сестер милосердия и ухаживала за ранеными в благотворительных госпиталях. И.В. Белозерский, племянник Любови Евгеньевны Белозерской, писал: «В 14 году разразилась империалистическая война. Любовь Евгеньевна, как истинная патриотка, оканчивает курсы сестер милосердия и принимает самое активное участие в организации благотворительных госпиталей, самозабвенно ухаживая за ранеными». После октября 1917 года Любовь Евгеньевна Белозерская уехала из Петрограда к одной из своих подруг в деревню в Центральной России. В 1918 году она переезжает в Киев, где встретилась с известным журналистом, знакомым ей еще по Петербургу, Ильей Марковичем Василевским, писавшим под псевдонимом «Небуква». Белозерская стала женой Василевского, которому за необузданную ревность дала кличку «Пума». В феврале 1920 года она вместе с мужем из Одессы отбыла в Константинополь. Из Константинополя в том же году они переехали во Францию. Сначала в Марсель, а потом в Париж, где Василевский начал издавать собственную газету «Свободные мысли», скоро прекратившую свое существование из-за отсутствия средств. Зимой 21-22 года Белозерская с мужем переехали в Берлин, где Василевский стал сотрудничать в «Сменовеховской» газете «Накануне». В июле 1923 года он уехал в Россию вместе с Алексеем Николаевичем Толстым, но, в отличие от последнего, не избежал гибели в подвалах Лубянки в 1938 году. В конце 1923 года в Москву приехала и Любовь Евгеньевна. Ее брак с Василевским фактически распался еще в последние месяцы жизни в Берлине. А вскоре после возвращения на родину она встретила Булгакова. Это произошло в начале января 1924 года на вечере, устроенном редакцией накануне в честь Алексея Толстого в особняке Бюро обслуживания иностранцев в Денежном переулке. Любовь Евгеньевна вспоминала. За Слезкиным стоял новый начинающий писатель Михаил Булгаков. Нельзя было не обратить внимания на необыкновенно свежий его язык, мастерский диалог и такой неназойливый юмор. Мне нравилось все, принадлежавшее его перу и проходившее в накануне. Передо мной стоял человек лет 30-32, волосы светлые, гладко причесанные на косой пробор, глаза голубые, черты лица неправильные, ноздри глубоко вырезаны. А когда говорит, морщит лоб. Но лицо, в общем, привлекательное. Лицо больших возможностей. Это значит, способно выражать самые разнообразные чувства. Я долго мучилась, прежде чем сообразила, на кого же все-таки походил Михаил Булгаков. И вдруг меня осенило. На Шаляпина! А одет он был в глухую черную толстовку без пояса, распашонкой. Я не привыкла к такому мужскому силуэту. Он показался мне слегка комичным, так же, как и лакированные ботинки с ярко-желтым верхом, которые я сразу вслух окрестила цыплячьими и посмеялась. Когда мы познакомились поближе, он сказал мне не без горечи. Если бы нарядная и надушенная дама знала, с каким трудом достались мне эти ботинки, она бы не смеялась. И я поняла, что он обидчив и легко раним. Другой не обратил бы внимания. Фигура Алексея Толстого привлекала пристальное внимание Булгакова. Первая запись в булгаковском дневнике, посвященная Алексею Толстому, появилась 24 мая 1923 года. «Москва живет шумной жизнью, в особенности по сравнению с Киевом. Преимущественный признак – море пива выпивают в Москве, и я его пью помногу. Да вообще в последнее время размотался. Из Берлина приехал граф Алексей Толстой. Держит себя распущенно и нагловато, много пьет. Я выбился из колеи, ничего не писал полтора месяца». 31 августа 1923 года Булгаков писал Юрию Слезкину. «Трудовой граф чувствует себя хорошо, толсто и денежно. Зимой он будет жить в Петербурге, где ему уже отделывают квартиру, а пока что живет под Москвой на даче». 2 сентября 1923 года состоялась первая встреча Булгакова с Алексеем Толстым. В этот день Михаил Афанасьевич записал в дневнике: «Сегодня я с Катаевым ездил на дачу к Алексею Толстому, в Иваньково. Он был очень мил. Единственное, что плохо, это плохо исправимая манера его и его жены богемно обращаться с молодыми писателями. Все, впрочем, искупает его действительно большой талант. Когда мы с Катаевым уходили, он проводил нас до плотины. Половина луны была на небе. Вечер звездный, тишина. Толстой говорит о том, что надо основать неореальную школу. Он даже стал немного теплым. Поклянемся, глядя на луну. Он смел, но он ищет поддержки и во мне, и в Катаеве. Мысли его о литературе всегда правильные и метки, порой великолепны». На следующий день, 3 сентября 1923 года, Булгаков констатировал: «Без проклятого пойла, пива, не обходится ни один день. И сегодня я был в пивной на Страстной площади с Алексеем Толстым, Калменсом и, конечно, хромым капитаном, который возле графа стал как тень. Толстой рассказывает, как он начинал писать. Сперва стихи, потом подражал. Затем взял помещичий быт и исчерпал его до конца. Толчок к его творчеству дала война». Следующая запись в дневнике, посвященная Толстому, датирована 9 сентября 1923 года. «Сегодня я опять ездил к Толстому на дачу и читал у него свой рассказ «Дьяволиада». Он хвалил, берет этот рассказ в Петербург и хочет пристроить его в журнал «Звезда» со своим предисловием. Но меня-то самого рассказ не удовлетворяет. Уже холодно, осень, у меня как раз безденежный период. Вчера я, обозлившись на вечные прижимки Калминса, финансового директора московского отделения редакции накануне, отказался взять у него предложенные мне 500 рублей золотом и из-за этого сел в калошу. Пришлось занять миллиард советскими знаками. У Толстого предложила его жена. А в ночь на 24 декабря 24 года Булгаков сделал по адресу Толстого совсем уж уничижающую запись. Василевский же мне рассказал, что Алексей Толстой говорил: «Я теперь не Алексей Толстой, а рабкор-самородок Потап Дерьмов, грязный бесчестный шут». Василевский же рассказал, что Демьян Бедный, выступая перед собранием красноармейцев, сказал: «Моя мать была блядь». Булгаков уважал третьего Толстого за недюжинный литературный талант и презирал за приспособленчество, готовность играть роль шута при большевиках и уподобиться пролетарскому поэту Демьяну Бедному. Тем не менее, в первое время после возвращения Толстого Булгаков пытался завязать отношения с красным графом, вероятно, рассчитывая на его протекцию. Булгаков иронизировал над Алексеем Николаевичем Толстым уже в записках на манжетах. «Видел во сне, как будто я, Лев Толстой, в Ясной Поляне, и женат на Софье Андреевне, и сижу наверху в кабинете. Нужно писать. А что писать, я не знаю. И все время приходят люди и говорят: „Пожалуйте обедать“, а я боюсь сойти. И так дурацки. Чувствую, что тут крупное недоразумение. Ведь не я писал «Войну и мир», а между тем здесь сижу. И сама Софья Андреевна идет вверх по деревянной лестнице и говорит: „Иди, вегетарианский обед“». И вдруг я рассердился: „Что? Вегетарианство? Послать за мясом? Битки сделать? Рюмку водки?“ Та заплакала, и бежит какой-то духобор с окладистой рыжей бородкой и укоризненно мне: „Водку! Ай-яй-яй-яй-яй! Что вы, Лев Иванович?“ „Какой я Лев Иванович? Николаевич! Пошел вон из моего дома! Вон! Чтобы ни одного духобора!“ Скандал какой-то произошел. Проснулся совсем больной и разбитый. А тем не менее Алексей Толстой оказался самым талантливым из всех сменовеховцев, хотя, наверное, и самым беспринципным и циничным из них. У Устрялова все-таки были какие-то идеи и идеалы. Поэтому и оказался едва ли не единственным из крупных сменовеховцев, кто уцелел. Из внутренних сменовеховцев так повезло только Исаю Григорьевичу Лежневу, редактору «России», где публиковалась булгаковская «Белая гвардия». Его, в конце концов, полюбил Сталин. Толстого он тоже полюбил. Но здесь не только это сыграло свою роль. Толстой с готовностью и часто талантливо выполнял любой заказ власти, от разоблачения белой эмиграции до посильной помощи в фальсификации Катынского дела, и, обладая феноменальным политическим чутьем, сразу же определил, что победа будет за Сталиным, и ни разу не хвалил никого из вождей оппозиции в своих произведениях или речах. Красный граф стал необходим режиму как для внешнего, так и для внутреннего потребления. И выводить его в расход было совсем не резон. В отличие от других семеновеховцев, в чье искреннее принятие советской власти и собственной диктатуры Сталин никогда не верил. Булгаков предвидел, что семеновеховцев, этих веселых берлинских бледей, как он их называл, ждет лихая судьба. В своем дневнике 23 декабря 1924 года он очень верно предрек судьбу сменовеховцев. Все они настолько считают, что партия безнадежно сыграна, что бросаются в воду в одежде. Василевский одну из книжек выпустил под псевдонимом. Насчет первой партии совершенно верно. И единственная ошибка всех Павлов Николаевичей – речь идет о лидере кадетов Павле Николаевиче Милюкове, в эмиграции редактировавшем газету «Последние новости», и Пасманников – либеральный журналист. Даниил Самойлович Пасманник, сотрудник Милюкова, сидящих в Париже, что они все еще доигрывают свою первую, в то время как логическое следствие за первой партией идет совершенно другая, вторая. Как бы ни сложились в ней комбинации, Бобрищев погибнет. Особенно возмущался Булгаков в той же записи тем, что сменил вехи такой правый публицист, как Александр Владимирович Бобрищев-Пушкин, выпустивший сразу под двумя псевдонимами П. Арский и Ал. Дмитриев в серии «Вожди и деятели революции» книгу о Моисее Марковиче Володарском, Гольштейне, петроградском комиссаре по делам печати, агитации и пропаганды, убитым террористом и канонизированным большевиками. Но все-таки поймите, старый убежденный погромщик, чистокровный антисемит, пишет хвалебную книгу о Володарском, называя его защитником свободы печати. Не имеет человеческий ум. Может быть, Булгаков и преувеличил степень реакционности Бобрищева-Пушкина, который все-таки был из левых октябристов, и, между прочим, являлся потомком декабриста. Хотя политическую беспринципность проявлял задолго до 1917 года, защищая в качестве адвоката как членов боевой организации партии эсеров, так и участников еврейских погромов, и даже такого признанного вождя крайне правых в Думе, как Владимир Митрофанович Пуришкевич. В то же время Александр Владимирович отстаивал равноправие евреев, признавал право национальных меньшинств на культурную самостоятельность, но без отступления от принципа территориального единства Российской империи. Так что его вряд ли можно считать убежденным погромщиком. Но гибель ему Булгаков предсказал совершенно точно в 1937-38 годах, когда в преддверии Большой войны Сталин провел большую чистку и уничтожал все идеологически сомнительные личности. Не уцелели ни Устрялов, ни Ключников, ни Василевский, ни Бобрищев-Пушкин, ни Потехин, ни другие вожди смена веховства. Можно сказать, что Белозерской просто повезло. Останься она женой Василевского, непременно была бы арестована как член семьи изменника Родины и получила бы свои 5 или 8 лет лагерей. В СССР оказалось безопаснее быть женой опального писателя, чем процветающего когда-то именно из-за своей просоветской позиции публициста. В своих воспоминаниях писатель Юрий Слезкин рассказывал о сближении Белозерской с Булгаковым с нескрываемым сарказмом. Тут у Булгакова пошли дела семейные. Появились новые интересы, ему стало не до меня. Ударил в нос успех. К тому же времени вернулся из Берлина Василевский не буква. С женой своей, которой по счету, Любовью Евгеньевной. Неглупая, практическая женщина, много испытавшая на своем веку, а оставившая в Германии свою любовь. Василевская приглядывалась ко всем мужчинам, которые могли бы помочь строить ее будущее. С мужем она была не в ладах. Наклевывался роман у нее с Потехиным Юрием Михайловичем, ранее вернувшимся из эмиграции. Не вышло. Было и со мною сказано несколько теплых слов. Булгаков подвернулся, кстати. Через 1-2 месяца все узнали, что Миша бросил Татьяну Николаевну и сошелся с Любовью Евгеньевной. Конечно, в этом браке с обеих сторон присутствовал элемент расчета. Однако, по крайней мере, в первые годы между Любовью Евгеньевной и Михаилом Афанасьевичем существовало и сильное любовное чувство. Булгаков с Белозерской не раз посещали вечера, устраиваемые различными литературными объединениями. Вот характерная запись в булгаковском дневнике от 3 января 1925 года. «Были сегодня вечером с женой в зеленой лампе. Я говорю больше, чем следует, но не говорить не могу. Один вид Юрия Потехина, приехавшего по способу чеховской записной книжки и нагло уверяющего, что мы все люди без идеологии, действует на меня как звук кавалерийской трубы. Не бреши, литература на худой конец может быть даже коммунистической. Она не будет садыкерско-сменовеховской. Веселые берлинские бляди». Брак Михаила Афанасьевича и Любови Евгеньевны был зарегистрирован только 30 апреля 1925 года, хотя жить вместе они начали годом раньше. В дневниковой записи в ночь на 28 декабря 1924 года Булгаков весьма откровенно отозвался о своей второй жене. «Боюсь, как бы не саданули меня за эти подвиги в места не столь отдаленные. Очень помогает мне от этих мыслей моя жена. Я обратил внимание, когда она ходит, она покачивается. Это ужасно глупо при моих замыслах, но, кажется, я в нее влюблен. Одна мысль интересует меня. При всяком ли она приспособилась бы так же уютно? Или это избирательно для меня? Не для дневника и не для опубликования. Подавляет меня чувственно моя жена. Это и хорошо, и отчаянно, и сладко, и в то же время безнадежно сложно. Я как раз сейчас хворый, а она для меня. Сегодня видел, как она переодевалась перед нашим уходом к Никитиной. Жадно смотрел. Как заноза сидит все это сменовеховство. Я при чем? И то, что эта чертова баба завизила меня, как пушинку в болоте. Важный вопрос. Но один без нее я уже не мыслюсь, видно, привык. Несомненно, эта запись свидетельствует, что инициатива развития романа исходила от Любови Евгеньевны. Но Булгаков в то время точно так же был не против сменить жену, как она мужа. Родные Булгакова в целом приняли новую избранницу. Любовь Евгеньевна свидетельствовала. «Ученый в повести «Собачье сердце» профессор-хирург Филипп Филиппович Преображенский, прообразом которому послужил дядя Михаила Афанасьевича Николай Михайлович Покровский, родной брат матери писателя Варвары Михайловны. Николай Михайлович Покровский – врач-гинеколог, в прошлом ассистент знаменитого профессора Владимира Федоровича Снегирева, жил на углу Пречистенки и Обухова переулка, за несколько домов от нашей голубятни. Брат его, врач-терапевт, милейший Михаил Михайлович, холостяк, жил тут же. В этой же квартире нашли приют и две племянницы. Николай Михайлович Покровский отличался вспыльчивым и непокладистым характером, что дало повод пошутить одной из племянниц. «На дядю Колю не угодишь. Он говорит, не смей рожать и не смей делать аборт». Оба брата Покровских пользовали всех своих многочисленных родственниц. На Николу Зимнего все собирались за именинным столом, где, по выражению Михаила Афанасьевича, восседал как бог сам именинник. Жена его, Мария Силова, ставила на стол пироги. В одном из них запекался серебряный гривенник. Нашедший его считался особо удачливым, и за его здоровье пили. Бог любил рассказывать незамысловатый анекдот, исказив его до неузнаваемости, чем вызывал смех молодой веселой компании. Любовь Евгеньевна так описала свое решающее объяснение с Булгаковым. «Все самые важные разговоры происходили у нас на Патриарших прудах. Михаил Афанасьевич жил близко, на Садовой, в доме номер 10. Одна особенно задушевная беседа, в которой Михаил Афанасьевич, наискрытнейший человек, был предельно откровенен, подкупила меня, и я изменила свои холостяцкие настроения. Мы решили пожениться. Любовь Евгеньевна тоже была консервативна по своим взглядам и привычкам. Столь же настороженно относилась к представителям новой интеллигенции, а особенно из числа евреев. В этом они с Булгаковым сошлись. Катаев же, Олеша, Багрицкий и другие гудковцы, хотя и происходили порой из бывших, поверили, что революция настоятельно требует и новой культуры, и нового быта, и с упоением колебали мировые струны. Кроме того, была элементарная зависть к успеху, пусть даже кратковременному, а также глубоко скрываемое чувство, что по гамбургскому счету, как писатель, Булгаков выше всех окружающих на голову. Особенно это стало ясно тогда, когда был опубликован «Мастер и Маргарита». Неудивительно, что зависть чувствуется и в этих мемуарных катаевских строках. Это были 20-е годы. Бедствовали. Одевались во что попало. Булгаков, например, один раз появился в редакции в пижаме, поверх которой у него была надета старая потертая шуба. Вдруг выясняется, что один из нас давно написал пьесу, и она принята и пойдет в Амхате, в лучшем театре мира. Булгаков стал ходить в хорошем костюме и в галстуке. И Любовь Евгеньевну Белозерскую они не приняли, чувствуя, что она уводит Булгакова от них в мир старой интеллигенции, которая от революции совсем не в восторге, тогда как и Катаев, и Олеша, и Багрицкий, и Ильф поначалу революции старались восхищаться, хотя и видели уже ее темные стороны. Валентин Катаев, постепенно отдалявшийся от Булгакова, особенно после того, как Михаил расстроил его сватовство к сестре Лёле, в билетризированных мемуарах «Алмазный мой венец», не слишком ласково и с нескрываемой иронией отозвался о Любови Евгеньевне. Впоследствии, когда Синеглазый прославился и на некоторое время разбогател, наши предположения насчет его провинциализма подтвердились. Он надел галстук бабочкой, цветной жилет, ботинки на пуговицах с прюнелевым верхом. И даже, что показалось совершенно невероятным, в один прекрасный день вставил в глаз монокль. Развелся со старой женой, изменил круг знакомых и женился на некой Белосельской Белозерской, прозванной ядовитыми авторами «12 стульев» княгиней Белорусско-Балтийской. Синеглазый называл ее весьма великосветски и на английский лад «Напси». Он также отхарактеризовал и Булгакова как человека для себя уже достаточно чужого, хотя и достойного уважения, выведя его под прозрачным псевдонимом Синеглазый. Синеглазый был весьма консервативен, глубоко уважал все признанные дореволюционные авторитеты, терпеть не мог командора Маяковского, Мейерхольда и Татлина, и никогда не позволял себе, как любил выражаться Ключик Юрия Леша, колебать мировые струны. В нем было что-то неуловимо провинциальное. Мы бы, например, не удивились, если бы однажды увидели его в цветном жилете и в ботинках на пуговицах с прюнелевым верхом. Он любил поучать. В нем было заложено нечто менторское. Создавалось такое впечатление, что лишь одному ему открыты высшие истины, и не только искусство, но и вообще человеческой жизни. Он принадлежал к тому довольно распространенному типу людей, никогда и ни в чем не сомневающихся, которые живут по незыблемым, раз и навсегда установленным правилам. Его моральный кодекс как бы безоговорочно включал в себя все заповеди Ветхого и Нового Завета. Впоследствии оказалось, что все это было лишь защитной маской в тайне очень честолюбивого, влюбчивого и легко ранимого художника, в душе которого бушевали незримые страсти. Несмотря на всю интеллигентность и громадный талант, который мы угадывали в нем, он был в чем-то немного провинциален. Впрочем, некоторые из родных уже затаили в то время на Булгакова злобу. Любовь Евгеньевна вспоминала. Посетила нас и сестра Михаила Афанасьевича, Варвара, и изображенная им в романе «Белая гвардия» как Елена, а оттуда перекочевавшая в пьесу «Дни Турбиных». Это была миловидная женщина с тяжелой нижней челюстью. Держалась она, как разгневанная принцесса. Она обиделась за своего мужа, обрисованного в отрицательном виде в романе под фамилией Тальберг. Не сказав со мной и двух слов, она уехала. Михаил Афанасьевич был смущен, и обижаться было на что. Зять Булгакова, Карум Леонид Сергеевич, в образе Тальберга был слишком узнаваем для всех знавших его. А уже через несколько лет белогвардейское прошлое аукнулось для него арестами и ссылками. Кстати сказать, Леонид Сергеевич приводит в мемуарах эпизод, подтверждающий, что в браке с Белозерской эротическое для обоих стояло на первом месте. Ни к Михаилу, ни к Любе теплых чувств Карум не питал. На Рождество 1925 года Варенька, жена Карума и сестра Булгакова, ездила к сестрам в Москву. Она останавливалась у Нади, но у Нади кто-то, кажется, муж ее, что ли, Андрей, заболел заразной болезнью. Квартира была маленькая, изоляция была невозможна. В гостиницу в Москве было не попасть, или надо было очень дорого платить. И Вареньке пришлось на несколько дней поселиться у Михаила. В это время Михаил был уже второй раз женат на разведенной жене филейтониста Василевского, не буква, на Любови Белозерской. Варенька была в ужасе от их жизни. Большую часть суток они проводили в кровати, раздетые, хлопая друг друга пониже спины и приговаривая, чья это жопочка. Когда же Михаил был одет и уходил из дому, он говорил Вареньке, «Люба, это мой крест», и горько при этом вздыхал.